своего секретаря Стэнли Льюиса, Дины Брент, Дэна Рольфа, Нунена, Макса Тейлора, Сиплова и его телохранителя Джерри, миссис Дональд Уилсон, дочери Льюиса, в прошлом секретарши Дональда Уилсона, а также Билли Квинта, профсоюзного активиста, бывшего дружка Дины. «А теперь за работу», — сказал я. «И учтите, в Бесвилле действуют только те законы, которые вы сами для себя устанавливаете». На это Микки ответил, что прекрасно может обойтись и без законов. А Дик сказал «пока». С этим они и ушли. Позавтракав, я отправился в полицию. Нунен окинул меня мутным взором, как будто не спал всю ночь. Румянец на его лице на этот раз отсутствовал. Правда, он, как всегда, энергично стиснул мне руку и выдал привычный набор любезностей. «От Сиплова что-нибудь слышно?» — спросил я по окончании торжественной части. «Кое-что есть». Он взглянул на часы на стене, а потом на телефон. «Жду звонка с минуты на минуту. Садись». «Кто еще сбежал?» «Всех поймали. На свободе только Джерри Купер и Тони Агасти. Джерри — правая рука Сиплова, а итальяшка тоже из их банды. Это он после бокса метнул нож в Айка Буша. А кто-нибудь еще из банды Сиплова сидит? Нет, их было всего трое, если не считать Бака Уоллеса, которого ты ранил. Он в больнице». Шеф опять перевел глаза с настенных часов на ручные. Было ровно два. Он повернулся к телефону. Телефон зазвонил. Шеф схватил трубку. Говорит Нунен. «Да, да, да, хорошо». Швырнув трубку на рычаг, он сыграл бравурную мелодию на перламутровых кнопках, вмонтированного в стол пульта. В кабинет вошли полицейские. «Отель Сидер Хилл», — объявил шеф. «Ты, Бейтс, со своим нарядом поедешь со мной. Терри ударит сзади. Заедешь на Бродвей и по дороге подберешь всех постовых. Собственными силами на этот раз нам не обойтись. Ты, Даффи, возьмешь на Юнион-стрит своих людей и поедешь в объезд по старой дороге. МакГроу останется здесь. Собери всех, кого сможешь, и посылай нам догонку. Выполняйте». Он схватил шляпу и тоже бросился из кабинета на бегу, гаркнув мне через толстое плечо. «Поехали с нами, не пожалеешь!» Я последовал за ним в гараж, где уже ревели моторы нескольких полицейских машин. Нунен плюхнулся на сиденье рядом с водителем, а я и еще четверо разместились сзади. Полицейские рассаживались по машинам. Приводились в боевую готовность пулеметы, раздавались винтовки, короткоствольные, крупнокалиберные, карабины, патроны. Первый, рванувшись с места так резко, что мы все дружно лязгнули зубами, отъехала машина Нунена. Чуть не врезавшись в дверь гаража и не передавив разбежавшихся в разные стороны прохожих, мы съехали с тротуара на мостовую, чудом увернулись от летевшего навстречу грузовика и, включив на полную мощь сирену, понеслись по Кинг-стрит. Пренебрегая правилами дорожного движения, насмерть перепуганные водители шарахались от нас направо и налево. Ехать было весело. Обернувшись, я увидел, что за нами едет вторая полицейская машина, а за ней поворачивает на Бродвей третья. Нунен пожевал погасшую сигару и буркнул шоферу. «Поддай газу, Пат!»